Либуша, не задумываясь, ответила, не обращая внимания на смешок, вызванный шутливым вопросом Макса. «Если молодой господин не в силах решить эту арифметическую задачу без помощи ведьмы, от души советую ему потребовать от своих учителей вернуть ему плату за обучение». «Макс, ты заслужил этот щелчок по носу!» Резко, но с любовной улыбкой изрек герцог и ласково похлопал племянника по плечу. Повернувшись к Либуше, он продолжал. «То, что вы мне сейчас сказали, милое дитя, было мне и так ясно. Но не обижайтесь и не хмурьтесь. Если вы профессионально предсказываете мне то, что начало осуществляться еще до вашего появления, то это благоприятно для вас, доказывая, что вы не болтаете вздора, но знаете, что говорите и зачем говорите. Действительно, сегодня мой великий день». До того великий, что следует его отпраздновать. Вина! Вина! Принесите вино! Лучше мозельское из моих подвалов. Писпостерское. Золотые капельки. 25-летней выдержки. Прочь всякую чопорность, все заботы. А также мою диету. К черту докторов! И он захлопал в ладоши, чтобы подогнать лакеев. Лунный покой, в котором все это происходило, назывался так потому, что его сводчатый потолок был расписан изображениями небесных тел. Причем художник с игривой шутливостью наделил их сходством с глуповатыми человеческими физиономиями. Центральному образу, полумесяцу, он придал профиль мужчины, показывающего язык рассеянным вокруг него звездочкам. А те вели себя столь же шаловливо, отвечая месяцу ухмылками и длинными носами. Нетрудно представить, сколько веселого смеха вызывали эти остроумные картинки. Зато роспись стен была строгой, серьезной, полной достоинства. Она изображала памятные сцены из истории рода Фуггеров и, прежде всего, сцену вручения грамоты о присвоении дворянского герба, которую император собственноручно передал юному Андреасу Фуггеру. Изображалась и встреча другого Фуггера, на сей раз якобы с туземцами Ост-Индии, которую он посетил в одной из своих деловых поездок, и создание астролябии, которую по просьбе любознательного Раймунда Фуггера изготовил астролог Марин Фуртенбахер. Живопись была исполнена весьма умело, в ярких красках, и люди казались совсем живыми, только заговорить. А так как дамы и господа, фланирующие по залу, одеты были в такие же яркие одежды, то и казались как бы объемным продолжением стен, написанных в плоскости. На дворе было жарко, а в лунном покое царил приятный холодок. Слуги беспрестанно медными разбрызгивателями кропили холодной водой занавеси тонкого полотна, закрывавшие настежь распахнутые окна. Как только герцог подал знак из соседнего помещения, служившего для всякого рода приготовлений, донеслось хлопанье пробок и бульканье разливаемого вина. И вот уже появились лакеи с серебряными подносами, уставленными запотевшими бокалами. И не успели придворные просмаковать первый глоток писпорцерских золотых капелек, а тем более заесть этот глоток полоской тонко нарезанного сала с перцем, которые разносили на хрустальных подносах, как на пороге главного входа возник предверник и возгласил: «Господин Пьер Кукан де Кукан и шевалье де ля Прери». Петр, сопровождаемый шевалье, вошел в лунный покой в том виде, в каком только что соскочил с седла, весь в поту и в пыли, с лицом обожженным солнцем. Так было принято. Это отвечало этикету, который требовал, чтобы воин, принесший королю весть о битве,